Две недели, которые они провели у Федора, пролетели как один день. Сплошная череда праздников, следовавшая за Новым годом, позволила всем не думать о работе. Похоже, что в стране устанавливалась новая традиция – нерабочий январь. Хорошо это было или плохо, все имело двоякое значение. Если останавливались заводы и фабрики, то тысячи людей оставались без работы. Но зато горожане начинали дышать чистым воздухом. В январе теперь все получали дополнительные недели для отдыха. Но многие начинали уставать от безделья, понимая, что труд является необходимостью. Человек, уставший ходить на работу и сетующий, что ему там нечего делать, очень скоро устает и дома, изнуренный домашними обязанностями. Труд – это не насилие, навязываемое обществом, а потребность каждого нормального человека. Татьяна Андреевна с Молчуном исчезли раньше всех. За ними Сергей, Николай, Иван. Танюшу с Сашей на станцию провожал, как и говорилось, Никита. За ними пришел вездеход, а назад он возвращался пешком. «Но как? Не страшно было?» – спрашивал Михаил. «Нет, мне и раньше страшно не было. Люди чувствуют себя как-то одиноко и неуютно, если в лесу остаются. А мне нравится. Вроде я всегда так жил. Мне все знакомо и понятно». «Наверное, так и было в прошлом. Ты отшельничал, потому и чувствуешь себя хорошо без людей. Не все это могут. Многим необходимо постоянно разговаривать, делиться впечатлениями, ощущениями. Иногда людям хочется просто слышать хоть какой-то шум. Человеческую речь, телевизионную рекламу, радио, музыку. Это чтобы себя не слушать, то, что внутри происходит. Бояться один на один остаться. Только в дом заходят и тут же что-нибудь на полную громкость включают». «Мне это не нужно», – ответил Никита. «Я и раньше телевизор почти не смотрел. Не дай-то бог, чтобы он еще и здесь был». А вот Молчуну он понравился. Хочет быть в курсе всех новостей в стране происходящих. «Как он у вас появился?» – спросил Никита. «Я его привел. В лесу встретил», – коротко ответил Михаил. «Не могу я вас никак определить», – задумчиво говорил Никита. «Люди как люди, но не такие, как все. Что-то особое вас от всех отличает. Трезвые вы и правильные». «А еще какие?» – смеялся Федор. «Надежные. У вас все по делу, без лишних слов». Слова очень человека запутывают. В них он увязает, как в трясине. Слово за слово, и люди ссорятся. А помолчали бы, может, что путное и родилось. Народ иной раз собирается по делу, а говорят ни о чем, больше сплетничают. Иногда это называют духовным общением. Одного обсудить, потом другого. «Никита, ты не хочешь в город вернуться?» «Нет, не хочу. Моя жизнь только начинается. Сколько лет я здесь проведу, неизвестно. Как Господь усмотрит». «Оля, а ты когда в Москву поедешь?» – спрашивал ее Федор. «Не поеду. Я еще толком ничего не поняла. Я хочу к Саше с Танюшей съездить, с теми женщинами познакомиться». «Конечно, поезжай, но попозже, не раньше весны». Оля старалась изо всех сил, каждый день медитации по 2 часа утром и вечером, молитвы. Днем она писала. «Ты учителя своего слышишь?» «Да, но его голос как бы изменился. Но не голос это вовсе, а вибрация, которую я понимаю». Никита слышал их разговоры и помалкивал, стараясь понять, о чем речь ведется. Однажды он решился и сказал: «Если это голоса, то прекратить нужно немедленно заниматься, чтобы не впасть в прелесть». «Ты, Никита, одну сторону явления знаешь, а есть и другая, тебе пока непонятная. Путь умного делания лежит вне всяких голосов, то есть вибраций, как Ольга говорит. Там ты идешь напрямую, прилагая с самого начала усилия для преодоления астральных слоев. В конце пути ты соединяешься с Духом Святым, который ничего не говорит, но ты пребываешь в состоянии знания. Также и восточный путь, в любой йоге никаких голосов. Пробуждение высшего Я, учителя. Нет там этого. И хорошо, что нет, потому что такой путь прямее. В любом из вышеупомянутых путей обязательно присутствие живого учителя, наставляющего тебя. Ольга, как и огромное большинство людей, оказалась без живого учителя. Вообще-то, это ненормальное явление, но в то же время естественное, потому что учителя нужно заслужить. Она сама пробудила в себе высшее Я, которое и повело ее вперед. Но в силу того, что она не знает техник очищения астрального и ментального тел, к голосу высшего Я часто примешиваются вибрации неочищенного сознания, чуть-чуть искажая действительность. Можно объяснить и так, что ничего они не искажают, а Ольга понимает рассказываемое так, как ей это выгодно, как доступно ее сознанию. Учитель говорит ей, что она Исида, и она доверчиво воспринимает эту ересь как человек, как личность. Личности приятно, что ее так высоко оценили, что ее так почитают. Марии Васильевне и Ольге Федоровне тот же внутренний голос сказал, что обе Богородицы. Они и пинают ласково друг друга, стремясь доказать, что одна из них главнее. И все покрывают любовью. Но нужно подумать о личности, о том, что любой живущий на земле человек не застрахован от падения, потому что гордыня – первый враг всему. Ты и сам знаешь. И ангелы падали. А что было тому виной? Решили, что равны Создателю. А Богородица разве Создатель? А Исида? Такие вещи нужно правильно понимать. Так вот, я о пути продолжу. Человек следует за высшим Я, которое крепнет и растет. Все бы хорошо, если бы не ловушки личности, пытающиеся подчинить себе духовное. В большинстве случаев ей это удается. За пробуждением высшего Я должна следовать стадия, когда появляется внутренний учитель. Но люди опять путают и принимают этого учителя за учителя человечества. Почему? Да потому что он, как и на первой стадии, испытывает человека. Это так и есть. Но это опять необходимо правильно понимать. Людей, оказавшихся в астральных ловушках, очень много. Отказаться от своих внутренних учителей они не в силах. Для них тогда теряется смысл жизни. А почему ты говоришь астральные ловушки? Потому что все происходит из-за неочищенного астрального тела. У людей полным-полно желаний. Слышать голос учителя тоже желание, пусть и высокое. Желания создают привязанности, и вместо освобождения человек через несколько лет попадает в полную зависимость от своих желаний. Иллюзии усиливаются, а просвета нет никакого. И попробуй кому-нибудь сказать об этом, о том, что они не с учителем человечества разговаривают. Скажи людям, чтобы уходили от голосов внутренних вверх, все усилия направив на очищение астрального тела. Тот, кто осмелится на это, противопоставит себя всем духовным, в кавычках, людям. Его первого и заклеймят. Знаешь, что скажут? Это ваши астральные заморочки, а у нас истина. Потому человек, говорящий людям правду, должен быть подальше от людей. Лучше всего, если он действительно добьется просветления. Тогда ему будут абсолютно безразличны все пустые разговоры о том, кто прав, а кто виноват. Он будет выше этих астральных разборок. Ему останется только посмеяться над глупостью этого мира, в котором живут игрушечные люди. Люди здесь не настоящие. Вокруг одни маски. Вот ты спрашиваешь и не понимаешь, чем мы от всех отличаемся. Мы давно сняли маски и обращены к людям своим истинным лицом. Скажу тебе честно, это мало кому нравится. Люди протестуют против честности. Все их существо бунтует, требуя от нас такого же лицемерия, что свойственно им самим. Иной раз они тычут в нас пальцем и громко кричат: «Вы что, против любви?» Конечно, мы против такой любви, какую они проповедуют, лживую от самого начала. Была бы в них любовь, не было бы криков и интриг. Прикрываясь своей любовью и честностью, они занимаются сплетнями. Говоря о духовности, требуют поклонения. Почему нам так важно Ольгу на ноги поставить, чтобы она мир видела не вверх ногами, как все? Потому что Ольга уже вступила на этот путь. Нам важно, чтобы она не оставила его, а проложила новую тропу для всех остальных людей, сумевших преодолеть влияние личности. Нужно найти выход из тех ложных сфер, где она находится, в истинные. Ложные – это не неправильные, а иллюзорные, как и все в этом мире. Астральное поле очень широко, оно уходит далеко за пределы астрального мира, в область Кама-Манаса, желаний ума. Поэтому Ольге нужно очищать и ментальное тело. Ольга не пионер на этом пути. С начала века, то есть 20-го, проводятся эксперименты. Учителя начинают общаться с людьми на тонком плане и смотрят, как далеко заходит личность в самоутверждении. Это не учителя человечества. Они такими вопросами не занимаются, а их ученики, возможно, и непрямые. Этому не стоит удивляться. Куда более удивительным было бы, если бы сами учителя появились на Земле. Тот, кто внимательно читал письма Блаватской, нашел бы в них неоднократное упоминание о том, что учителя приходят в своей астральной проекции. По этому поводу я могу говорить долго. Так вот, Ольга должна преодолеть сопротивление эго и пройти сквозь игольное ушко в истинный мир, к духу. Эзотерическая суть процесса состоит в том, чтобы ее внутренний учитель окреп, возмужал, набрался сил и пошел дальше вверх сам, ведя за собой Ольгу. Из области эмоционального сердца она должна перейти в область высших чувств, то есть в Будхическую, а оттуда к Атману, к седьмой чакре. Почему мы так много внимания уделяем сознанию? Одним из центров высшего сознания является Вишудха, горловой центр. Она ответственна за ум и память. Без его раскрытия невозможна реализация. Частичное раскрытие дало возможность Ольге слышать и писать, но только полное раскрытие Вишудхи, как и анахаты, сердечной чакры, приведет к истинной реализации. Эзотерики часто говорят, что нужно четвертый, пятый и седьмой принцип соединить в шестом. А что это такое? Эмоциональное сердце должно стать сознательным, умным и осветиться светом высшим, проникающим через сахасрару, тысячелепестковый лотос. Как же это возможно для Ольги, если она продолжает слышать своего учителя? Очищая свои низшие тела, она делает и голос учителя более чистым. По сути, говорит не учитель, а разговаривают ее очищающиеся чакры. Каждая чакра издает свою неповторимую вибрацию, воспринимаемую ею как голос учителя. Ее сознание расширяется. Если она преуспеет в этом, то есть устоит в духе, то никогда не скажет, что она Богородица или Исида, а только посмеется над собственным самомнением. Я бы хотел, чтобы Ольга пошла дальше. А что может быть дальше? Чтобы она стала на путь ученичества, а потом и живого учителя встретила. Но это возможно только в том случае, если она станет тише воды, ниже травы. Учителя к амбициозным искателям не приходят. Для истинного посвящения нужно не только чистое сознание, но и скромность. А Ольга уже преуспела в громком крике о своих достижениях. «Да кто о ней знает? Таких нынче в городах много», — сказал Никита. Дело не в том, кто знает, а в ее отношении. Льстила ей известность, почитание, превозношение. Для многих ее слово было последним и решающим. Так что соблазненных душ за ней числится немало. А как же я? Где мне духовника найти? Пока это начало моего пути, но ведь потом понадобится и серьезное наставничество. Когда ты дойдешь до серьезной стадии, учитель появится. Появление учителя и есть проверка ученика на готовность. А пока его нет, не обольщайся своими достижениями. Ох, как бы все это не понравилось нашим «духовным и светлым» в кавычках людям, сказал Никита. Все воображают себя светлыми и духовными. Да вот заслуга их какова в этом? Непонятно. Все воображают себя богоравными, все с учителями разговаривают. А что же получается на самом деле? А получается, что все это нужно людям для развития. Да только они сразу хотят на верхней ступеньке оказаться. Так не бывает. Путь ученичества долгий. 10-15 лет интенсивной практики. И тогда с человеком можно говорить о результатах его внутренней работы. Если доведется нам встретиться лет через 15... «Как?» – вскричал Никита. «Вы собираетесь меня оставить? Не видеться со мной?» «Я ничего не собираюсь делать, но думаю, что жизнь сама распорядится. Как же мне подниматься выше? Как удержаться там? Как осознавать себя? Спрашивала Ольга. Оля, ты пребываешь в начале сердца, на краю. Чтобы проникнуть в глубину, а другими словами подняться выше, не забывай о свете, освещающем сердце сверху. Ты осознавай свое «я» в этом свете. Слушай там свое сердце. Почувствуй сердце вечности, а потом найди себя в нем. Попробуй это делать постоянно. Иногда получается, а в другой раз ничего не чувствую, жаловалась Ольга через неделю. Только себя найду, раз, и мысли понеслись со страшной скоростью. А как ты хотела? Это потруднее, чем голос учителя слышать. Потруднее, потому что непривычно. Совсем другое направление. Я все время вхожу в ту сферу, где учитель. Но у меня такое впечатление, что он наблюдает за мной и даже радуется. Почему же ему не радоваться, если он твое чистое сознание? Вот если бы он ухмылялся или подтрунивал над тобой, стоило бы задуматься. У тебя прекрасный учитель, только он еще маленький. Разве учителя бывают маленькими? Конечно, как дети. Он в своем мире на стадии ученичества, но его мир для тебя высший, поэтому он для тебя учитель. А может там, в новом мире, куда я стремлюсь, появится голос? Там другой голос. Там вселенский звук, биение сердца вечности. Выйти за его пределы возможно только с учителем, следящим за твоими медитациями. А вы не можете меня вести? Чтобы вести тебя, ты должна стать учеником. Но дело еще и в том, что я не учитель, ответил Михаил. Вы столько всего знаете, вы можете. Знать одно, иметь на это право другое. Я не считаю себя учителем, я вообще никто. Предпочитаю сказать прах и пепел. Тебе, да и Никите, только кажется, что мы многое знаем, но мы обыкновенные искатели истины, почитающие за честь служить людям. Ты вот думаешь, что чему-то учишься у нас, а мы считаем, что учимся и у тебя, и у Никиты, у Саши и Танюши. Вы все для нас учителя и наша надежда. Мы когда-нибудь исчезнем с лица земли. А вы останетесь, чтобы служить людям. Но чтобы служить им по-настоящему, нужно стать никем. Сердце вечности на миг останавливается, когда рождается Вселенная. Сердце матери на миг перестает биться, когда появляется на свет дитя. Истине необходима тишина. Когда ты станешь никем, ты обретешь мир. Когда ты откажешься от всего, ты получишь все. Бог людям не служит. Бог отдает себя людям, становясь прахом. Люди же начинают служить человечеству, родив Бога в себе. Михаил, сколько мудрости и смирения в ваших словах. Вы столько делаете для людей, и вы никто. Я же только прикоснулась к духовности, а уже посчитала себя. Стыдно, стыдно даже вспоминать. Неужели всем людям, которые действуют так, как и я, не стыдно? Для стыдливости, Оля, нужно особое качество сознания иметь – смирение. Когда оно впервые появляется, то человек человеком становится. А до того момента он думает, что он уже Бог. «Оля, ты должна об этом написать», — сказал Никита. «Люди все поймут. Они в глубине души это знают. Они правду чувствуют, потому что она в сердцах живет». «Зачем? Ольга тогда станет мишенью для нападок. Большинство ее почитателей исчезнут, потому что себя во многом увидят. Люди не любят, когда им правду говорят в лицо. Они любят, чтобы с их эго заигрывали. Разные па выделывали, ублажая его. Гордыня – злобная змея и ядовитая. Просто так она не сдается. Но кому-то это, наверное, будет нужно?» «Конечно. Единицам. Смысл Ольгиной дальнейшей деятельности будет больше в том, чтобы найти несколько человек, готовых меняться. Ольга не может пока дать рецепта совершенствования, поскольку сама едва на путь ступила. Учить имеет право тот, кто дошел до конца. Но тот, кто дошел, слишком хорошо начинает понимать ответственность за учеников и предпочитает не иметь их, если на то нет Божьей воли. В духовность не играют, за нее платят жизнью». «Дайте мне самой решить, что делать», — сказала Ольга. «Я предпочитаю думать не о будущем, а о дне сегодняшнем. Сегодня я мало занимаюсь. Мне нужно еще с часик посидеть и правильно подышать. У меня бессознательное дыхание. Как оно происходит, понятия не имею». «А что, и дышать нужно осознанно?» — спросил Никита. «А как ты думаешь, ты следил когда-нибудь за дыханием?» «Нет». «А ты последи и увидишь, что сразу начнешь сбиваться. То тебе будет мало воздуха, то много. Иисусова молитва восстанавливает ритм. Без правильного дыхания ты ее в сердце произносить не сможешь». «Сколько сложностей! А раньше-то, оказывается, легко было», — сказал Никита. «Когда неосознанно, все легко. Но стоит начать быть ко всему внимательным, и все усложняется, потому что ты становишься на путь очищения своих низших тел. Личность тут же сопротивляется со страшной силой». «Господи, за всем сразу не уследишь», — сказал Никита. «Получается, что тронешь одно, а за ним уже другое следует. Нельзя же все сразу делать». «Нужно делать все сразу, но концентрироваться на чем-то одном. Со временем сможете и на нескольких вещах концентрироваться». «А что еще мне нужно делать?» — спросила Ольга. «Ввиду твоего сидячего образа жизни, каждый день 20 километров по тайге на лыжах проходить», — ответил Михаил. «Почему я в вас раньше ничего такого не замечала?» «Потому что ты раньше больше собой была занята».